Лис покачала головой. Она считала, что Питер должен радоваться, что все кончилось так хорошо. «Да, очень глупо», — ответил за нее Дик Вебстер. «Тебе очень повезло, что ты не сломал себе шею». «Хорошенький сюрприз для мамы, не так ли?» Он сердито хмыкнул. «Ну, коль скоро ты не умер, сделай одолжение. Пошевели руками и ногами». «Так, хорошо. Теперь отдельно, ступнями и пальцами рук». «Ну вот, отлично». Это восклицание вырвалось у него, когда Питер исполнил все, о чем просил доктор. И Дик Вебстер, и врач-нейрохирург, который уже успел присоединиться к нему, были, по всей видимости, очень довольны состоянием Питера, хотя мальчик был еще очень слаб. «В 9 вечера, — Вебстер сказал Лис, — что собирается перевести Питера в обычную палату травматологического отделения. Теперь вы можете поехать домой и немного отдохнуть, — сказал он. — Я думаю, главная опасность миновала. Во всяком случае, вашему сыну становится лучше. Если хотите, можете вернуться утром. А можно мне остаться здесь?» Дик Вебстер внимательно посмотрел на нее. «Как хотите. Я только не вижу в этом особенного смысла. Питеру нужно спать. И я думаю, мы в конце концов дадим ему что-нибудь более утоляющее, чтобы он поскорее заснул. До утра никаких новостей не будет, это я вам обещаю. Вам, кстати, необходимо отдохнуть. Сегодня у вас был не самый легкий день». Он почти жалел ее, хотя давно дал себе зарок не обращать внимания на родственников своих пациентов. Как правило, никакой пользы от них не было, а мешали они изрядно. Но эта миссис Сазерленд выглядела так, словно ее пропустили через центрифугу стиральной машины. «Вы говорили, у вас дома остались другие дети?» — спросил она. Лиз кивнула. «Вот и поезжайте к ним. Они наверняка волнуются», — добавил Дик Вебстер. «Кто-нибудь из них видел, как это случилось?» «Думаю, все видели», — с усилием отвечала Лиз. «Пожалуй, я действительно позвоню домой и скажу, что все в порядке». «Ведь все в порядке, доктор. Меня зовут Дик». «Дик Вебстер», — сказал он устало. «Да, я думаю, что в конце концов все будет в порядке. Так что поезжайте домой. Ни о чем не беспокойтесь. Если случится что-нибудь непредвиденное, я вам позвоню». Последние слова он произнес нетерпящим возражений тоном. «Но вы будете с ним до утра?» — спросила она. Дик Вебстер по-прежнему не очень ей нравился, но Лиз чувствовала, что на него можно положиться. «Я пробуду здесь до полудня завтрашнего дня». Он вдруг улыбнулся, и Лиз с удивлением поняла, что Дик вовсе не такой уж неприятный тип. Когда он не хмурился и не разговаривал с ней своим железным голосом, его можно было даже назвать симпатичным. «Мне не хочется оставлять его одного», — честно призналась она. «Вам необходим отдых», — повторил он твердо. «К тому же вы будете мешать, когда мы начнем готовить Питера к переводу в другую палату». Лиз улыбнулась его настойчивость. Она повернулась к сыну и сказала, что поедет домой к Джемме и девочкам, и что вернется завтра утром. «Я приеду как можно раньше», — пообещала она, и Питер улыбнулся в ответ. «Прости меня, мама», — снова сказала. Это было глупо. «Что было, то было. Теперь все позади. Не волнуйся, я люблю тебя. Мы все тебя любим. А теперь будь умница и скорее поправляйся. Передай Джемме, что со мной все будет в порядке, ладно?» Он говорил с видимым усилием, но Лиз все равно была рада. С тех пор, как Питер пришел в себя, он еще не произносил такой длинной и связной фразы. «Обязательно передам», — пообещала она. «До завтра, сынок». «Со мной все будет в порядке», — повторил Питер, закрывая глаза. Он очень старался как-то подбодрить ее, что само по себе было добрым знаком. Кроме того, Питер был в сознании и ясно отдавал себе отчет в том, где он находится и что с ним. Лиз с ужасом подумала, что было бы, если бы он так и не вышел из комы.